Нго вел машину к Звездному. Рядом с ним, развалившись, сидел Эрни Клинк, а на заднем сиденье, изнемогая от жары и страха, сидел Лукан и скулил, как побитый пес. «Ради бога, Эрни, что он сказал?» «Заткнись!» — рявкнул Клинк. «Я думаю!» Лишь после того, как в номере Клинга Нго подал им выпивку, Клинк был готов заговорить. «Итак, Лаки, ты заработал 10 000 долларов». «Ты продал ему свою идею?» «Конечно! Я же говорил, что все будет в порядке!» «А что со мной будет? Я чертовски боюсь этого сукиного сына. Что он сказал обо мне?» «Не беспокойся! Твоя беда, Лаки, в том, что ты трус!» «Он опасен! Конечно, я нервничаю! Так о чем же вы договорились?» «Вот, наконец, вопрос по существу! Это Джемисон! Сущая сволочь, настоящий подлец. На многих негодяев я работал, но этот тянет на Оскара». Лукан наклонился вперед, боясь пропустить хоть слово. «И в чем же заключается твой план?» — спросил он звонким от напряжения голосом. «Отличный план!» — сказал Клинк и не спеша отхлебнул из стакана, наслаждаясь муками Лукана. «Все чисто! И ни один коп не подкопается. Сегодня утром, Лаки, я пошел помолиться в церковь, которую посещает и некая миссис Джемисон. Тут-то Господь и ниспослал на меня озарение. Теперь успокойся и слушай меня внимательно». И Клинг рассказал Лаки свой план, по которому жена Джемисона оказывалась случайной жертвой покушения на О'Нейла. Ответственность за покушение несет Ирландская республиканская армия. К сожалению, миссис Джемисон тоже погибла. Лукан слушал со все возрастающим ужасом. «Но это невозможно!» — он задыхался. «Бомба! А священник? Другие прихожане?» «Ясное дело, я обратил на это внимание Джемисона. Шрапнельная бомба наверняка убьет священника вместе с О'Нейлом и миссис Джемисон. Может быть, еще кого-то из старых перечниц, которые подойдут пожать ему руку». Он малость подумал, а затем равнодушно пожал плечами. «Хороший план», — сказал он. «Что до О'Нейла и прочих, так это просто издержки. Он дал делу зеленый свет и в качестве аванса завтра переведет на мой счет в швейцарском банке 100 штук зеленых, а ты получишь своих 10 штук». Лукан вскочил на ноги с побелевшим лицом и выпученными глазами. «Нет, нет, я не желаю иметь к этому никакого отношения. И денег мне не надо. Ты с ума сошел, Эрни? Это же массовое убийство. Нет, нет». Клинк расхохотался. Он смеялся, а Лукан смотрел на него в ужасе. Отсмеявшись, Клинк допил виски и поставил стакан. «Лаки, твоим мозгам не позавидует даже цыпленок. Сядь и слушай», — сказал Клинк, став серьезным. «Я сказал нет», — пробормотал обескураженный Лукан. «Ты что, в самом деле полагаешь, что я собираюсь замочить 20 человек только для того, чтобы убрать жену ублюдка Джемисона?» Он подался вперед. «Пусть Джемисон в это верит». Лукан вытер лицо носовым платком. «Так ты что, не собираешься ничего такого делать?» «Конечно нет. Мне нужно получить от него поскорее 100 000. Это только для начала». Лукан допил виски и снова вытер лицо платком. «Ты напугал меня, о господи! Я и правда подумал...» «Да, Лаки. Ты до того глуп, что это просто невероятно. Я понимаю, почему ты не в состоянии заняться чем-нибудь дельным, а живешь за счет стареющих сучек. Ты думаешь, меня удовлетворят вшивые 300 000, когда этот тип стоит миллиарды? Я все узнал о нем. Его состояние оценивается по меньшей мере в 5 миллиардов. И у него неограниченный кредит. Я рассчитываю сорвать с него 5 миллионов. 10% из них твои». У Лукана во рту пересохло. $500 000. «Да ты что, свихнулся, Эрни? Он никогда в жизни столько не выложит. Он найдет себе кого-нибудь другого». «Как миленький выложит», — усмехнулся Клинк. «Мы не убьем его жену, мы ее похитим». Лукана снова бросила в дрожь от страха. «Похищение? Тогда на нас бросится ФБР. Это по их части. Нет, такие игры не для меня». «Дурачок, такой шанс выпадает раз в жизни. Я все продумал. Хочешь заработать 500 000? Присоединяйся. Не хочешь — не держу. За такие бабки найдутся и другие». «А что я должен буду делать?» — не сводя с Клинка глаз, спросил Лукан. «Когда мы похитим миссис Джемисон, нужно будет найти какое-нибудь надежное местечко в городе, где ее можно будет укрыть. Вот ты хорошо знаешь город. Можешь подыскать такое местечко. Это и будет твоя часть работы». «То есть к самому похищению я не буду иметь отношения? Мне не придется иметь больше дела с Джемисоном, так? Мне надо только отыскать надежное укрытие для миссис Джемисон. Я правильно понял?» Лукан становился все увереннее. «Именно так. Нет, конечно, может возникнуть необходимость и еще в каких-нибудь мелких услугах с твоей стороны. Но в основном только это». «Какие мелкие услуги?» — подозрительно спросил Лукан. «Откуда я знаю? 500 000 никому не достается просто так, за здорово живешь. Но тебе не придется участвовать в похищении или иметь дело с Джемисоном». Мысль об огромных деньгах почти отбила у Лукана страхи. «И когда я получу свою долю? И как?» «Как только я получу выкуп от Джемисона, то сразу же отстегну твою часть, если хочешь, наличными». «Никаких наличных, их легко проследить. А с другой стороны, как я смогу положить такую сумму в банк, не вызывая подозрений?» «У тебя есть счет в каком-нибудь швейцарском банке?» «Нет». «Напрасно. И именно так Джемисон заплатит мне. У меня есть счет в одном маленьком банке в Цюрихе. Это частный банк. Я в свое время оказал небольшую услугу его владельцу». Клинк улыбнулся, вспоминая былые дни. «У него были шашни с секретаршей, но она стала угрожать ему, когда он завел другую красотку. Пришлось от нее избавиться. Она совершенно случайно упала с балкона своей квартиры. Хорошая работа. С тех пор этот малый готов для меня на все. Могу попросить его, чтобы он завел счет на твое имя. Тайну вкладов швейцарцы блюдут. Можешь открыть секретный номерной счет. Ну, а оттуда ты уже безо всякого труда сможешь перевести деньги в любую страну, кроме, разумеется, Штатов». Все страхи и сомнения оставили Лукана. Он сможет купить домик в Монте-Карло, играть в казино и никогда больше не связываться с толстеющими старыми мегерами. «Ладно, Эрни, это звучит здорово». «Прекрасно. Так как с убежищем для мадам, есть идеи?» Лукан некоторое время молча что-то обдумывал. Клинк внимательно за ним наблюдал. Наконец Лаки кивнул своим мыслям. «Есть один вариант, только надо кое-что предварительно выяснить. Понимаешь, Эрни, это обойдется недешево». «Если место надежное, деньги не имеют значения. Главное, чтобы оно было безопасно недели две». «Это может обойтись 1100». «Ну и что? У нас будет 5 000 000, так что об этом не беспокойся. Я возьму эти деньги на себя и из твоей доли ничего не вычту». «Да, но она наверняка потребует аванс». «Она?» «Я имею в виду Люси Лавхарт. Она держит высококлассный, очень приличный бордель. Дело поставлено надежно. У нас с ней были общие делишки. Когда мне перепадает что-нибудь из драгоценностей, я всегда несу их ей. Платит хорошо. Не знаю, куда она потом их переплавляет. Не мое это дело. У нее в доме 12 квартир для приема гостей с девочками. Так вот, на верхнем этаже ее заведения есть прекрасная квартирка, которой она пользуется крайне редко, в особых случаях. Надо будет убедить Люси сдать ее нам на пару недель». Что же это за квартирка? Специально для извращенцев. Есть, знаешь ли, такие экстравагантные люди, которым нравится истязать девочек. И чем больше те кричат, тем больше наслаждения получают эти подонки. Поэтому все комнаты полностью звукоизолированы. Я там был. Очень мило обставленная гостиная, спальня, ванная и даже небольшая кухонька. Там можно стрелять, и никто не услышит. Но самое главное, там нет окон. По-моему, для твоей затеи это просто идеальное место, если, конечно, Люси сдаст нам его. Отлично, Лаки. Отправляйся и поговори с ней. Я за деньгами не постою, но постарайся договориться с ней за разумную сумму. Поторгуйся. Я готов дать залог в 10 000. Ясно, Эрни. Тотчас же я и пойду к ней, сказал Лукан, поднимаясь со стула. А мои 10 000, когда я их получу? Через неделю, Лукан. Все зависит от того, насколько быстро ты провернешь это дело. За мной не заржавеет. И ты устроишь мне счет в швейцарском банке? Не сомневайся, никаких проблем. Лукан окончательно пришел в себя и выдал свою коронную чарующую улыбку. «Все будет сделано, Эрни!» И он поспешно покинул комнату. Тут же вошел Нго, который слышал весь разговор из кухни. «Сэр», — сказал он, — «не слишком ли большая сумма для этого сутенера? $500 000?» Клинк потянулся всем телом, зевнул. «А кто сказал, что этот хлюст получит такие деньги? Лучше скажи, малыш, что у тебя на ленч?»